У сокровищницы много проходило, бедных и богатых. Молчаливо Иисус смотрел, как люди клали, мысли видел, а они не знали. Вот надменно, важную походкой подошел богач, совсем не кротко, золотые положил монеты, гордо посмотрев вокруг при этом. Шли другие исполнять обычай, чтоб их жизнь казалась всем приличной, чтоб не обвинили их в неверье, но царило в душах лицемерье. Подошла вдова неслышным шагом и взглянула просветленным взглядом, лепто отдала все, что имела, повернулась и ушла несмело. Больше всех она здесь положила, и Иисус сказал: «Вот веры сила, похвалу от Бога тот имеет, кто от сердца жертвовать умеет». Каждый должен разрешить задачу, если в жизни полная отдача, видит Бог любовь и благодарность, если жертва нам приносит радость. Аминь.